Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Лидия Савина. С ума сойти, как хочется летать. С ума сойти, как хочется летать. Парить над миром или даже выше, и лунным светом ночку подлатать. Там, где чернеют облака над крышей, ковшом небесным с Млечного Пути, не зацепив рукой струн светоносных, черпать ночную негу, обратив простую ночь в свидание травах росных. Крылатые, не спавшие с тобой, мы Богом, наделенные любовью, на дальнем луге ласковый прибой зари небесной клали в изголовье. Под утро, распугав ночную синь, оранжевое солнце явит снова, как плещут в речке мелкой караси, сверкнув боками цвета золотого. Как хочется любить, с ума сойти, как хочется лепить наш мир из света. Ночь, до свидания, доброго пути. И здравствуй, утро, в ярких красках лета. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио slavradio.org.